Глава 60. Словно читая мои мысли, мужичок завопил. «А я про что говорю, царица? Бочка-то взорвалась. Эти бочки светящиеся, ох, как опасны. И могут все повзрываться. Их надо все погасить и убрать из теплицы домов, пока не поздно». «Но чем же тогда топить?» Задал резонный вопрос Некрас. «Ваши печки на дровах не справятся с таким огромным пространством, как в теплице. Там стеклянный потолок высотой в 7 аршин. Все растения погибнут от холода». Высоту теплиц мы обсуждали с Некрасом еще на стадии планов. Именно он настоял, чтобы они были так высоки, потому что зеркальным пластинам, которые должны были обогревать и увеличивать количество естественного света от солнца и сияния, требовалось обширное пространство для более эффективной работы. «А лучше мы все погибнем, что ли, парень?» Продолжал недовольно вопить мужик. «Она едва не убила меня, эта твоя бочка. Хорошо, что я успел вовремя отбежать». «Да не могла она просто так взорваться. У нее есть специальный короб, предохраняющий от вспышек». Убедительно говорил Некрас. «Ты ее не трогал, бочку-то?» «Не трогал!» Замотал головой мужик. «Но ты же присматривал за теплицей ночью. Ты что-то с ней сделал, чую». «Я только хотел погасить ее», — ответил мужик Некрасу. «Уж больно жарко она топила. Я даже спать не мог, весь потный был. Скамья-то, где я дремал, в 10 шагах от нее стояла». «Вот!» — скричал неистовый Некрас, тут же схватил мужика за грудки и начал трясти. «Ты выключал ее, так?» «Выключал, выключал, только она не выключалась», — ответил испуганно тот. «И как ты это делал, как я учил?» «Нажал кнопки, которые я говорил». «Да запамятовал я, какие там кнопки надо жать. Я тыкал-тыкал, она горит, зараза, еще сильнее светит. И веревки у нее эти дрянные, провода которые дергал. Но она не гасла никак, поганка. Ну я ее водой облил из ведра, чтобы затушить». Мы оба уставились на мужика, и я поняла, что этот идиот выдернул провода, а потом полил их водой. Оттого эта несчастная бочка и взорвалась. Что будет при коротком замыкании тока в реакции с водой, даже я знала. «Дурак! Зачем воду на провода лил? Я же учил тебя, как выключать!» Прорычал Некрас, тряся мужика за грудки. «Налил воды, она и взорвалась». Я впервые видела Некраса в такой ярости. Обычно он не выходил из себя и говорил всегда спокойно и тихо. Но, видимо, сейчас сильно переживал, что его изобретение послужило катализатором этого жуткого пожарища. «Теперь все ясно. Тебе стало жарко, и ты устроил так, чтобы стало жарко всем». Печально подытожила я, недовольно буравя взором дурного мужика. «Простите, царица, не знал, что творю. Виновен я». Прохрипел в ужасе мужик и бухнулся на колени. «Встань, нечего на коленях валяться», — горько ответила я. В эту минуту к нам подошел Чарослав с Рутой на руках. Уставшая малышка спала на плече отца, а он бережно держал ее. Я тихо обратилась к мужу и Некрасу. «Похоже, надо всех срочно обучать технике безопасности и как обращаться с новыми изобретениями, а то спалим новый град, еще не успев построить». «Ты права, Златовея», — согласился Некрас. «Завтра же снова начну обучать всех, кто с бочками этими работает, и другими механизмами. И тех, кто не расскажет мне, как надо эту безопасность, как ты сказала, не пущу на работу». Некрас отвел Рингу в безопасное место, когда спас. Подальше от горящих строений, усадив девушку на скамью у одной из изб, сам быстро вернулся на пожарище. Уже на рассвете, когда все закончилось, молодой человек нашел Ирингу на том же месте, где и оставил. Она так и сидела на улице, только укуталась в теплое стеганное одеяло, которое дала ей хозяйка избы. С этого места хорошо просматривалась территория, где бушевал огонь. Иринга переживала, оттого и не могла уйти в избу спать, как велела ей хозяйка, которая сама убежала помогать тушить горящие бараки. Увидев Некраса, Иринга улыбнулась и спросила про огонь. Он ответил, что все потушили, но разрушения очень велики. «Спасибо тебе, Некрас, я уж думала, что сгорю в том бараке». сказала приветливо Иринга. «Забудь, не думай о том». Утешил он ее и ласково погладил по руке. «Я ведь думала, ты только книжки читать умеешь и проводки свои связывать, а ты такой храбрый». В следующий миг она встала на цыпочки и, дотянувшись до его лица, легко чмокнула Некраса в щеку. Тут же испугалась своего поступка и отшатнулась, поджав губы. «Благодарю, мне очень приятно», — ответил глухо молодой человек, счастливо улыбаясь. Иринга же внимательно посмотрела на него и кокетливо сказала. «Ладно, Некрас, можешь за мной ухаживать». Наутро я проснулась с гудящей головой. Сказывалась бессонная ночь. Как вчера мы договаривались с Чарославом, сегодня я решила поехать в речной порт только после обеда. Хотя был объявлен выходной по всему граду, мне требовалось проверить, какой груз пришел из царства Севирии от наших ближайших соседей. Мы пытались наладить с ними торговлю. В наших лесах произрастали шишки с крупными зернами, орехами. Они были питательны, имели смолистый запах и хорошо помогали от лихорадок. В больших количествах эти шишки росли только в Налаге, на северном черном кедре. Потому, едва Гордей упомянул, что их семейство в Севире очень ценило эти шишки при лечении болезней, я тут же смекнула, что можно наладить экспорт. Пока мы скрепили договор о поставке кедровых орехов только с Севирией. Царство граничило с Налагией по морю и суше и имело выгодное расположение для торговли. В обмен на орехи сервы собирались нам поставлять олово, серу и соль, так необходимые в хозяйственных нуждах и строительстве. Ладья с первой партией шишек, собранных в ближайших лесах, уплыла на той неделе. Сбором занимались в основном женщины и подростки нашего града. Сегодня ладья возвращалась с грузами. Когда мы с Рутой спустились вниз, чтобы позавтракать, в небольшой трапезной уже сидели за столом Чарослав с Альгиной. Иринга хлопотала у плиты, и я поинтересовалась ее самочувствием. Она заверила, что все хорошо, и она не сильно надышалась дымом, потому вполне могла выполнить свои обязанности. Положив овсяные каши себе и Руте, я принялась есть, обсуждая с мужем и Альгиной, как лучше восстановить сгоревшую теплицу, сносить ее полностью или просто заменить обгоревшее дерево. Неожиданно в окно я увидела всадника на лошади, а за ним на медведе Арея. Они неслись к нашей избе во весь опор. Я сразу же почувствовала неладное. Скочила на ноги, бросилась к входной двери и распахнула ее. Всадник уже спрыгнул с коня, и я радостно воскликнула. «Маривек, ты вернулся!» Схватила его за плечи. «Наконец-то!» Двоюродный брат Чарослава еще 2 месяца назад отправился в самую дальнюю страну на юг континента, чтобы договориться о продажах питьевой воды. Мы его ждали так же сильно, как и Драгомира. «Беда, Златовея!» Прохрипел Маривек, чуть согнувшись, и закашлялся. Только в этот момент я увидела, что он в порванной куртке, а на его рукаве кровь. «Что произошло? Ты ранен?» Испугалась я. «Нет, это не моя кровь». «Слава богу, тебе не удалось продать воду?» «Я все продал и вез обратно золото. По дороге домой мы встретились с Драгомиром и ехали обозами вместе, пока в Лиходейном лесу на нас не напали разбойники. Они убили почти 10 наших наемников, и все, что мы везли в Налагию, забрали». «Господи, что ты такое говоришь?» — скричала я в ужасе. «Они забрали все, Златове, металлы, зерно и все материалы, которые просил Некрас, и деньги, что у нас были. Драгомир ранен, оставшийся в живых, теперь в плену у этих ублюдков. Мне удалось сбежать, я украл у них лошадь». «Какой ужас!» Лепетала я бессвязно, а по моим щекам потекли слезы. Я понимала, что это значит. Никакого металла не будет. Мы не сможем запустить теплицы, суконную мастерскую и бочки для отопления и доделать другие очень нужные изобретения Некраса. Не будет ни урожая, ни тепла в домах, ни света от ламп. Мы снова опустимся в голодное средневековье, и все мои драгоценности потеряны напрасно. Еще и смерть 10 человек из наемников на моей совести. Ведь это я послала их с торговым обозом. Но кто знал, что это произойдет? Боги отвернулись от меня, всхлипнула я. От нас. Они не хотят, чтобы Налагия снова стала великой. Заканчивай вой, жена. Раздался позади меня грозный голос Чарослава. Они с Ареем уже были рядом со мной на крыльце. «Где это случилось?» «На границе с Северией, на восточной дороге», — ответил Моревек. «Мы не доехали до Налагии пару верст». «Ясно», — мрачно буркнул Чарослав. «Люди говорят, что это остатки шайки Углеба», — продолжал брат Чарослава. «Те, кто не захотел подчиняться новой царице, был выдворен за пределы Налагии». «Арей, собирай всех, не меньше 200!» — велел мой муж, оборачиваясь к дядьке. «Всех новобранцев! Поедем на медведях, так быстрее!» «Это знак, Чарослав!» – произнесла я трагично. «Мне казалось, что я смогу построить что-то новое, новое царство справедливости, но, видимо, не судьба». Вдруг Чарослав схватил меня за плечи и сильно встряхнул. «Вея, прекрати! Ты просто устала! Слезами горю не поможешь, займись делами!» «Я обещаю, что верну все, что принадлежит нам, нашему царству». Крепко обняв, он поцеловал меня в губы. Быстро и властно, словно подбадривая и передавая свои силы. Тут же отстранился и гаркнул в сторону дяди. «Арей, труби общий сбор. Выступаем через 2 часа».